Глава 9. Идея наделать единорога в Джуникорн принадлежала Хэриет, чтобы было что продавать наряду с футболками и их записанными своими силами дисками. И она оказалась успешным деловым решением. Пижоны покупали единорогов своим подружкам, девчушки покупали их для себя, родители покупали для деток. Продали такую лошадиную дозу рогатой лошади, что, как выразилась Джун, члены группы практически стали героиновыми дельцами. Диск содержал 9 дорожек с записями, сделанными в музыкальной студии консерватории. Обри обеспечил доступ и сам надзирал за записью. В маленьком перечне аннотаций Хэриет значилась автором одной песни, Джун — двух. Была и пара каверов, перепевов чужих песен. Все остальное принадлежало трио Корнелл Гриффин Моррис. Обри создавал мелодии, делал аранжировки, расписывал голоса, но, как сам он считал, с учетом дополнительных стихов Хэриет и фортепианных пьес Джун, они работали вполне на равных. Он очень здорово умел уговаривать себя верить, что это было по-настоящему рабочее сотрудничество. В каком-то смысле он верил этому больше всех других. «Неужто я единственная, кто считает, что глупо нам прозываться Джуникорн, когда наш музыкальный гений Обри?» — выпросила однажды Хэриет, когда они делали запись в просторной студии с торчащими бревенчатыми балками. «Нам следовало бы называться Гриффин Бэнд. Могли бы продавать плюшевых грифонов. Не подбрасывай ему идей», — сказала Джун, отстукивая на рояле ритм одной из своих песен «Я грежу тобой». То ли ее, то ли китайской принцессы группы Coldplay. Мелодии всех песен Джун были похожи на другие песни. Одна из них до того походила на музыку к фильму «Война теней», что Джун однажды оскандалилась, забыла свои собственные стихи и запела с эстрады песню, исполненную в фильме ее автором, Фионой Эппл. В толпе никто этого не заметил, а Хэриет с Обри сделали вид, что тоже не заметили. По халтурам они раскатывали на видавшем виды «Вольво» Джун, но коробки с единорогами следовали за ними в мрачном красном «Форде Эконолайне», правил которым Ронни Моррис. Братья Моррисы отправлялись на все выступления в качестве техников, перевозящих реквизит и товар. Они успели убедиться, что если ты с оркестром, то частенько получаешь бесплатное пиво и реальный шанс подцепить шалав. Наряду с инструментами, единорогами и коробками футболок, Ронни с Брэдом почти всегда прихватывали с собой записного дружка. Записным дружком Обри мысленно называл приятеля Хэриет. Когда Хэриет было 9 лет, отец взял ее с собой в Сан-Диего в деловую поездку, которую растянул в продолжительные выходные, чтобы они успели попасть на бейсбол и сходить в зоопарк. В последнее утро отец взял Хэриет с собой побродить по бережку и купил ей содовой. Когда шипучка кончилась, Хэриет сунула в бутылку записку со своим адресом в Кливленде, прибавив к ней однодолларовую купюру и обещание дать еще денег, если нашедший бутылку станет переписываться с ней. Ее отец зашвырнул запечатанную бутылку на добрую сотню футов в море. Спустя немногим более 2 месяцев она получила письмо от некоего Криса Тибальта. Тот возвратил однодолларовую купюру, присовокупив к ней свое фото и записку с пояснением. Крису было 11 лет, он увлекался созданием и запуском моделей ракет. Он отправился на имперский пляж к югу от Сан-Диего запустить свою новую ракету «Катон», а там из песка торчала бутылка из-под содовой. Он уведомил ее, что его любимый президент — Джон Кеннеди, его счастливое число — 63, и у него всего 4 пальца на правой ноге. Несчастный случай с шутихой. Стандартное школьное фото, голубой облачный фон, запечатлело рыжевато-белокурого мальчика с ямочками на щеках и подбородке и со скобками на зубах. 3 года они писали друг другу письма, прежде чем встретились, когда записной дружок вместе с бабушкой пересекал страну из конца в конец. Тибальт провел выходные в доме Хэриет и спал вместе с бабулей в гостевой комнате. Хэриет с записным дружком вместе запустили ракету «Эстес Астро Кем», которая сфотографировала их с высоты 600 футов. 2 бледных пятнышка на зеленом поле и фантастический стебелек розового дыма, тянувшийся до самых их ног. Ко времени, когда Хэриет заканчивала школу, они уже встречались, переключились на электронную почту и согласились, что любят друг друга. Он устроился в Кентский университет работать по программе воздухоплавания, только чтобы быть поближе к ней. По мнению Обри, записной дружок был похож на прыщавого младшего научного сотрудника из какого-нибудь молодежного романа, даром что ему было вполне за 20. Он играл в гольф с выводящим из себя изяществом, выглядел так, будто и знать не знал, что такое угри, и имел привычку находить птиц-подранков и выхаживать их до полного выздоровления. Братцы Джун обожали его, потому как его легко было напоить, а когда он пьянел, то лез к ним с поцелуями, которые сам же называл братскими. Обри отчаянно хотелось, чтобы тот оказался тайным гомосеком. К сожалению, Тибальт был простым калифорнийцем. Когда Хэриет и записной дружок обсуждали, как назовут своих детей, Джет, если мальчик, и Кеннеди, если девочка, у Обри было такое чувство, словно жизнь его безысходна. В фургоне Ронни Морриса для Хэриет было место, но на выступление она всегда ездила с Джун и Обри на Вольво, вместо записного дружка. «Крис говорит, что я должна», — объяснила она Обри в одной из поездок. «Говорит, что не хочет, чтобы я стала нашей Йоко Он». «А-а-а», — протянул Обри. «Мы, значит, разлучаем влюбленных. Езда на заднем сиденье со мной почти вид наказания». «М-м-м», — произнесла она, закрывая глаза и поудобнее устраиваясь головой у него на коленях. «Типа еженедельной трепки». Джун как-то по-особенному прокашлялась на переднем сиденье, и через мгновение Хэриет недовольно промычала, села и потом отвернулась. У Хэриет была своя собственная лошадка Джуникорн. Она устроила из нее подушку и уснула, отодвинувшись от Обри на фут.